великим просветителем мира, истинным носителем идей Христа, вестником Шамбалы, Блаватской и Рерихом, соединившим собою Восток и Запад, на заре эпохи огня, посвящается. Я есмь звезда светлая и утренняя. Посланник утренней звезды – Христос и его учение в свете учения Шамбалы. Евангельские заветы, притчи, изречения Иисуса Христа в свете законов кармы и перевоплощения, тайной доктрины Елены Петровны Блаватской, огни-йоги, живой этики Рерихов и современной науки. Синтез Ларисы Дмитриевой в семи книгах. Книга первая, издание второе, повторно отредактированное автором, издательский дом СПД Иващенко, Киев, 2007 год. Мы имеем возможность рассмотреть евангельские заветы, притчи, изречения Иисуса Христа в свете сокровенного учения Шамбалы, в синтезе тех его глав, которые известны как законы кармы и перевоплощения, космогенезис и антропогенезис тайной доктрины, переданной Еленой Блаватской, огненной йоги, агни-йоги или учения живой этики, переданного Еленой Рерих, и некоторых открытий современной науки. В результате мы видим единство учения Христа с универсальной тайной доктриной учителей Шамбалы, и перед нами из его простых слов постепенно разворачивается то одним аспектом, то другим грандиозная космическая формула бытия и человека Земли, вступающего в совершенно новую эру, эпоху огня, эпоху сотрудничества с психической энергией, сотрудничества рассудка и сердца. Автор считает, что книги, несмотря на то, что создавались как учебники, не могут иметь возрастного или какого-либо другого ограничения. Древняя мудрость неприходяща, и ее глубина беспредельна. Книги написаны простым, ярким и образным языком и предназначены для каждого человека, стремящегося познать мир в единстве. Под редакцией автора. Предисловие. Руснак, доктор исторических наук, профессор, ректор МГУ. Гидерим, академик Академии наук Молдовы, профессор медицины. Пасечник, доктор технических наук, профессор. Бурденюк, доктор педагогических наук, профессор. Макари, доктор экономических наук. Килимар, доктор исторических наук, профессор. Куликова, кандидат физико-математических наук. Балбачану, кандидат психологических наук. Димогло, доктор химических наук, профессор, действительный член Нью-Йоркской академии наук. Элементарные основы нового мировоззрения для самообразования, а также для школ, лицеев, вузов. Может быть, сейчас произрастут семена посевов, совершенных около 2000 лет назад. Учитель моря, владыка Шамбалы, учение живой этики, агни-йога, надземное, параграф 445. Если вы не можете или не хотите помочь нам остановить потоки невежества, если вы не хотите вовлечь в сравнительно безопасный поток тех из ваших братьев, которые так долго ждали вашего прихода, то, по крайней мере, удержитесь от того, чтобы не наносить удары тем, кто старается исполнить свой долг. Учитель Илларион. Учение храма. Наставление 14. Именем Христа совершались великие преступления, потому ныне Христос облекается в иные одежды, потому пора изменить положение мира. Учитель моря, владыка Шамбалы, листы сада М, озарение, вторая часть, 5.2. Первый луч новой эпохи блеснет новым пониманием учения Христа. Елена Рерих. 28 декабря 1935 года. Лишь идя к первоистокам, можно открыть красоту и единство великих откровений. Елена Рерих, 25 марта 1935 года. От автора. Как человек, имеющий горсть различных семян, может на их основе производить бесконечные опыты по выведению новых сортов и видов растений, но сам не способен создать ни одного изначально нового маломальского зернышка, так и я не способна была бы открыть ни одну из дверей, ведущих к тайнам Христовых слов, без уже готовых, отлитых не мною и не вами, сокровенных ключей. Они находятся в различных законах, данных человечеству в разные времена учителями Шамбалы, этого единого и единственного источника знаний на нашей планете, единого истока всех религий и философий прошлого и всех наук и искусств будущего. Тайна Шамбалы – это тайна утренней звезды. Нынешний владыка Шамбалы впервые позволил современному человечеству слегка прикоснуться к этой тайне через посредство своих учеников, наших соотечественников Елену Блаватскую и четырех Рерихов. В предлагаемом труде лично мне принадлежит единственное – ответственность, всегда возлагаемая на каждого писателя подобных книг в его тяжких усилиях преобразования математически точной и краткой сокровенной древней мысли во множество несокровенных современных слов. Лариса Дмитриева.